Освобождение Рудольфа Давидовича. Наступило лето 1986 года. Срок заключения, которое отбывал Рудольф Давидович в Якутии, подходил к концу. Вместо 3 лет, что присудили ему в 1980 году, он отбыл 6. Его, как и многих других служителей, осудили повторно прямо в лагере. У него это был уже 3-й срок. Стало известно, что на свободу он выйдет с надзором. Это значит, что дома он будет как бы под арестом, никуда не ездить, на улицу вечером не выходить и регулярно отмечаться в отделении милиции. Андрею Давидовичу, брату Рудольфа Давидовича, и мне церковь поручила встретить служителя около лагеря. До Новосибирска мы доехали на моих «Жигулях», а оттуда полетели в Якутск. В Новосибирске нас встретил Виктор Орлов, работник по сбору информации в братстве. Он дал мне хороший фотоаппарат, чтобы по просьбе Георгия Петровича Винца сделать несколько снимков лагеря для архива. Свой последний срок перед депортацией в Америку Георгий Петрович отбывал в том же лагере, что и Рудольф Давидович. В лагере на вахте нам сказали, что срок у Рудольфа Давидовича кончается на сутки позже. Мы заволновались, отпустят ли его вообще, или найдут повод для 4-го срока. Однако на другой день он вышел к нам, бодрый духом, не сломленный. С радостью, прославляя Бога, мы отправились на квартиру. Вечером провели общение с небольшой группой местных верующих. Предыдущий день я использовал, чтобы сфотографировать лагерь со всех сторон. Теперь у нас появилась проблема. Мы не могли купить обратные билеты. Наступило лето, время отпусков, и многие старались попасть на большую землю. К счастью, один из братьев решил этот вопрос, и мы полетели в Новосибирск. Когда самолет набрал высоту, Рудольф Давидович радостно сказал мне по-немецки. И этот бугор остался позади. Была ночь, хотя ярко светило полярное солнце. Немного поговорив, мы решили поспать. Планировали по дороге домой посетить ряд общин в Сибири, так как Рудольфу Давидовичу действительно дали год надзора. Когда самолет приземлился, мы пошли на выход, но держались порознь. Рудольф Давидович вышел немного раньше. Спускаясь по трапу, я увидел его вместе с братом, стоящими в стороне, в окружении 8 мужчин в штатском. У нас с Андреем Давидовичем были одинаковые сумки. Он вез лагерную робу, и я подумал, что она может попасть в руки недругов. «Вы перепутали сумки», — сказал я Андрею Давидовичу, ни на кого не глядя. Поменял сумки и пошел в ожидающий пассажиров автобус. Зайдя в салон, я встал в углу, чтобы видеть обстановку. Один человек из тех, что окружали братьев, быстро подошел ко мне и спросил, «Что у вас сумки?» «Вещи». Жестко взяв меня за локоть, он стальным голосом произнес, «Без малейшего сопротивления следуйте за мной». И подвел меня к братьям. Когда все пассажиры зашли в автобус, завели и нас. Не доезжая до аэровокзала, автобус остановился перед дверью с надписью «Милиция». Задняя дверь открылась, и наша компания по приказу человека в штатском исчезла за той дверью. Руководил этой операцией работник КГБ Данильченко. «Вот мы и на месте», — самодовольно проговорил он. По его вопросам было понятно, что он хорошо знает обстановку в братстве. Он настойчиво интересовался, будет ли Рудольф Давидович держаться курса, взятого Куксенко, или же останется с Батуриным. Мы с Андреем Давидовичем чувствовали себя довольно неуютно, хотя я старался выглядеть равнодушным. А Рудольф Давидович вел себя так, будто ничего не случилось. Я пытался узнать причину нашего задержания, настойчиво просил, чтобы отпустили получить багаж, но чекисты делали свое дело. Какой-то человек принес Рудольфу Давидовичу билет до Караганды. Мы стали требовать, чтобы приобрели билеты и нам, но они только загадочно улыбались. Наконец нас с Андреем Давидовичем отпустили за багажом. Нам надо было пройти по улице мимо стоянки такси. Я быстро вытащил из-за пояса фотопленку, которую спрятал еще в автобусе, рассчитывая на то, что нас будут обыскивать. Во время личного обыска намеревался столкнуть катушку по штанине, а когда она упадет на пол, раздавить и засветить ее. В те годы пленка со снимками лагеря могла стать вещественным доказательством для обвинения всех троих. Отсчитав определенное количество столбов со светильниками, я незаметно бросил пленку в густую траву. По конвейеру катался только наш багаж. Сумку с робой и письмами я заберу, и если удастся, уеду на такси в город, чтобы сообщить братьям, шепнул я Андрею Давидовичу. А ты постарайся не отстать от Рудольфа Давидовича. Мы почти не сомневались, что его в Караганде тоже встретят и опять арестуют. Подойдя к частным «Жигулям», я попросил водителя отвезти меня на железнодорожный вокзал. Бросил сумки на заднее сиденье, сел рядом и стал наблюдать, не едут ли за нами. Недалеко от вокзала жила семья Степаненко. Я знал их сына Женю. Оставив сумки в кустах, бегом добежал до квартиры. Объяснив ситуацию, попросил Женю взять паспорт и поехать со мной. Мы забрали сумки, остановили такси и поехали в молитвенный дом. Разбудили брата Леву Акимова, который жил при молитвенном доме. Я знал, что в аэропорте у него есть знакомые кассиры. На его машине мы отправились в аэропорт, чтобы посадить Женю на самолет, которым должен лететь Рудольф Давидович, и в случае ареста служителя получить верную информацию для ходатайств. Сидя на заднем сиденье, я порадовался лохматой шевелюре Левы, думая, что его чекисты не примут за верующего и ничего не заподозрят. А Жене всего 16 лет, на него тоже никто не обратит внимания. Я остался лежать в машине, а братья пошли в аэровокзал. Посадка уже заканчивалась. Купив билет, Женя пошел на посадку. Следом повели Рудольфа Давидовича и Андрея Давидовича. Ему, оказывается, тоже приобрели билет. «Все получилось очень хорошо», — сказал Лева, садясь за руль. «На нас никто не обратил внимания. Андрея Давидовича тоже посадили на самолет, так что тебе можно ехать домой». В молитвенном доме я отдал Леве фотоаппарат и объяснил, где лежит пленка. Это была одна из самых трудных поездок. Сильно уставший, я засыпал на ходу. Проезжая мимо какого-либо водоема, я останавливался, окунался несколько раз, чтобы взбодриться, и ехал дальше. Дома в первую очередь заглянул к Рудольфу Давидовичу. «Что ты там в Новосибирске наделал?» – весело встретил он меня. К концу регистрации его вместе с Андреем Давидовичем чекисты вывели в зал. Стоя в стороне, они ждали, когда закончится посадка. В это время с улицы зашли Лева с Женей и направились к кассе. Вот и Лева появился. Не удержался один из чекистов. Женя, получив билет, побежал на посадку. «Вот как! Даже Женечка полетит с вами!» — хмыкнул Данильченко. «Шустро ваш братец сработал, весь Новосибирск на ноги поставил». «Так бывало. Мы думаем, что чисто сработали и даже уверены в том. Не помогла ни лохматая прическа Левы, ни молодость Жени». Осведомленность недругов зачастую превышала наши догадки. И если бы над нами не было благодеющей руки Господа, то живыми они поглотили бы нас».